Глава 10. Оставшийся путь до аэропорта мы с Лэндоном проводим в неловком молчании. Каждый погружается в свои мысли. Лично я молюсь, чтобы до мужа не дошли слухи о моей маленькой тайне. А вот что в мыслях у сидящего рядом мужчины, мне, к сожалению, неизвестно. Господи, я редко тебя о чем-то прошу, но, пожалуйста, помоги, чтобы Максимилиан не узнал от Лэндона или других жильцов дома об этой вылазке. Честно клянусь, я больше никогда так не поступлю и не сбегу из дома. Это моя первая и последняя тайная прогулка. Когда машина останавливается у международного аэропорта Лос-Анджелеса, мы коротко прощаемся с Лэндоном, и он выходит, оставляя меня в салоне одну. Мужчина написал на листочке номер своей карты, куда я должна буду перевести одолженные деньги. На самом деле он отказывался это делать, ссылаясь на соседскую помощь и тому подобную ересь, но я настояла. Ибо не хочется, чтобы кто-то думал, что жена Максимилиана Галанты побирается. Какая ирония! Я думаю о его репутации в то время, как сама поставила ее под сомнение, сказав, что гуляла с другими мужчинами. Водитель довозит меня до пляжа Малибу, любезно объяснив, где останавливать такси, когда буду возвращаться обратно в город. Я благодарю его и выхожу на вымощенную камнем дорожку. Свежий запах океана долетает до меня с обрывками ветра. Жадно вдыхаю его, закрывая глаза. Блаженство! Как же жаль, что у меня нет с собой купальника. Я бы с удовольствием освежилась в океане. Собиралась я, сбегая из дома, совершенно не рассчитывая на прогулку по пляжу. Поэтому, когда мои ноги опускаются на белый песок, шпильки мгновенно проваливаются в него, отчего начинаю терять равновесие и благополучно лечу лицом вперед. Зажмуриваюсь, чтобы не видеть перед собой смотрящих на этот позор людей, прогуливающихся по пляжу. Однако чьи-то руки обхватывают мою талию в плотное кольцо и силой удерживают на месте. «Куда это ты собралась, красотка?» — спрашивает насмешливый женский голос. Открываю шокированные глаза. Перед моим лицом возникает молодая, безумно красивая брюнетка со жгуче черными бровями и пухлыми губами. «Я не рассчитывала на прогулку по пляжу, поэтому потеряла равновесие», начиная сбивчиво бормотать, но, опомнившись, что все это неважно, замолкаю, благородно улыбнувшись девушке. «Фух, спасибо большое, ты меня спасла!» «Ой, пустяки!» Она отмахивается рукой. «А я смотрю, цыпочка идет. Только подумала, хоть бы она на своих каблуках не навернулась, как ты реально начинаешь лететь вперед!» Девушка начинает заразительно смеяться, что я непроизвольно присоединяюсь к ней, начиная слегка истерично хихикать. «Я Аманда, кстати!» Протягивает загорелую ладонь. «Приятно познакомиться, Аманда. Я Ариэлла!» Пожимаю в ответном рукопожатии, однако девушке этого недостаточно, и она рывком притягивает меня в свои объятия. «Ой, как ты вкусно пахнешь, Ариэлла!» Будничным тоном произносит новая знакомая, вгоняя меня в краску. Я неловко отодвигаюсь, смущенно оглядываясь по сторонам. «Не местная?» — понимающе спрашивает Аманда, оглядывая меня с ног до головы. «Чудной сегодня день!» «А как ты поняла?» «Уж больно ты бледная, как будто из Форкса переехала!» Девушка собирает свои волосы в тугой хвост на макушке. «Недавно переехала из Сиэтла», — киваю головой, подтверждая догадки. «Тоже к отцу?» Аманда подмигивает мне, уловив, что я поняла ее отсылку. «Нет», — прищурившись от ослепительного солнца, протягиваю слова. «К мужу». Непривычно говорить это незнакомым людям. «А по тебе с виду и не скажешь, что ты замужняя чика. Выглядишь слишком молодо для этого гиблого дела». «Так уж сложилось», — отвечаю, отводя глаза в сторону. Аманда сразу понимает, что я не хочу развивать эту тему, поэтому сразу же переводит ее. «Так какие у тебя цели? Просто прогуляться?» «Отдохнуть душой, скажем так». Я рассеянно отвечаю на вопрос. «Отчасти это правда. Мне нужна перезагрузка. Шум волн — лучшее лекарство и психолог». Как выясняется, Аманда серфингистка. Я сразу и не заметила на ней специальный купальный костюм. Девушка любезно предложила показать мне нетуристические места на пляже, где можно насладиться прекрасным видом океана без галдежа людей и детского крика. Минут через 20 мы приходим в действительно поистине спокойное и умиротворенное место. Видимо, эта часть пляжа используется серферами, и другие на нее не забредают. Белый песок приятно щекочет провалившиеся в него ступни ног. «Ну, ты наслаждайся видами, а я пойду. Волны не ждут!» Аманда воодушевленно убегает к воде, держа в руках доску. Новая подруга оставляет меня сидеть греться на песке и размышлять о жизни, наблюдая за горизонтом, а сама ловит волны, катаясь на разноцветной доске. Видно, что она получает огромное удовольствие, балансируя на воде. Я впервые наблюдаю вживую за подобной деятельностью, поэтому мне кажется это все очень сложным, но безумно увлекательным. Аманда частенько возвращается на берег проведать меня и спросить, как дела. Когда девушка в очередной раз выходит из воды, бросает доску на песок и плюхается рядом со мной, выжимая со своих длинных волос воду. К нам подходят тоже только вышедшие из воды серферы. «Эй, Аманда!» — окликает один из парней, тот, что брюнет и повыше. «Ты чего так быстро убежала? Или не детские волны перебор для тебя?» «Закрой свой рот, Сэм!» Аманда не теряется и переходит в словесную атаку. «Сами-то чего свалили?» Парень смеется на ее ответ. Однако, несмотря на перепалку, они делают это по-доброму, как будто давние приятели или хорошие знакомые. «Познакомишь нас с этой прекрасной нимфой, сошедшей с небес?» спрашивает второй парень, обнажая белоснежную улыбку. Они оба одеты в спортивные шорты. С тела стекают капли воды. Загорелая кожа подсказывает, что парни много времени проводят под палящим солнцем. «Сбавь обороты, Эш! Чика замужем!» Предупреждающе поднимая брови, осаждает новая подруга. Парни садятся напротив. Второй, который Эш, несмотря на слова о моем муже, не теряя времени, начинает флиртовать, что мне совершенно не нравится. «Думаю, мне пора идти». Поднимаюсь со своего места, отряхивая брюки от песка, потому что проблемы и еще большие знакомства мне на сегодня ни к чему. Да, мой брак на данный момент не особо-то и настоящий, но знакомиться с другими мужчинами я не собираюсь, тем более изменять Максимилиану. Однако Аманда соскакивает следом за мной. «Не уходи, Ари! Посиди еще чуть-чуть! Не обращай внимания на этого придурка! Он ко всем клеится!» Она с искренним сожалением в глазах умоляюще смотрит на меня. «Эш, ты кретин! Оставь девушку в покое! Или ты хочешь, чтобы ее муж тебе надрал задницу?» Я подавляю внутри себя смех. «Да, Аманда, ты даже не представляешь, на что способен мой муж. Почему это кажется тебе смешным, дурная ты голова?» В бой в моей голове вступает ангел, сидящий на правом плече. Ты должна бояться Максимилиана. Ох, чую я, добром это все не кончится. Он прикрывает лицо руками. Ой, да закрой ты свой нудный рот! Активизируется ангел, сидящий на левом плече. Дай отдохнуть, несчастной девчонке! Окстись со своим Максимилианом! Показывает что-то вроде среднего пальца. Простите, дамы, это не повторится. Эш поднимает руки в сдающемся жесте, а затем показывает ладонями, чтобы мы вернулись на свои места. Неохотно опускаясь на песок одновременно с Амандой. «Эй, ребята!» — подруга делает щелчок пальцами. «А не хотите угостить дам коктейлями?» Молниеносно оба парня удаляются исполнять приказ в бар, находящийся неподалеку. А я хочу отказаться и сообщаю, что, пожалуй, мне действительно пора возвращаться домой. Но девушка не намерена так легко отступать, поэтому уговаривает на полчасика задержаться на пляже и выпить прохладные напитки. Телефона и часов у меня с собой нет, поэтому я не знаю, сколько времени провела на пляже. Но по ощущениям пару часов, не больше. Решаю еще посидеть. Время у меня, пожалуй, есть с запасом. В итоге сдаюсь и соглашаюсь на предложение, потому что в горле действительно пересохло, и мне необходимо освежиться. Я не собиралась пить алкоголь. Даже в мыслях этого не было. Но когда ребята приносят наши напитки, я чую что-то неладное. Поэтому, сделав пару глотков, отодвигаю от себя недопитый коктейль с вопросительным взглядом. «Да он почти безалкогольный. Ты чего?» Спешит оправдаться Сэм. «Распробуй, тебе понравится!» Аманда успокаивает меня, похлопав по плечу, протягивая свой напиток. «Это мой любимый, поэтому парни принесли его!» Чтобы хоть как-то успокоить нервы, делаю еще пару глотков, и это заметно расслабляет тело и разум. Заводится непринужденная беседа, и я совершенно забываю о своей настоящей жизни, проблемах и наслаждаюсь обществом новых знакомых. Оказывается, ребята серфят вместе много лет, и у каждого из них своя история становления на доску. Говорят, что их всех объединяет некая трагедия, которая привела к этому хобби, переросшему в нечто большее, чем просто катание на волнах. А помимо любимого занятия, все трое подрабатывают спасателями на пляже. Каждый из собравшихся вызвался научить меня стоять на доске. Но я вынужденно отказываюсь, не упоминая, что я заточена в своей башне на 35-м этаже. И сегодня тайком сбежала из дома. Но скоро буду вынуждена вернуться обратно. Они с такой любовью рассказывают про любимое дело, что я невольно начинаю представлять себя, катающейся по волнам. Как ветер раздувает мои волосы в разные стороны, а эйфория вместе с адреналином захлестывает все нутро. Я не знаю, то ли алкоголь мне ударил в голову, и от этого щеки горят, или же я действительно слишком сильно погрузилась в собственные фантазии. Спустя время, когда Эш весело рассказывает, как вытаскивал из воды тучную женщину, которая потом попыталась обвинить его в том, что он лапал ее за интимные места, а мы хохочем на всю округу, я улавливаю некие изменения в атмосфере, царящей вокруг нас. В одно мгновение по бокам от них и за наших с Амандой спин возникает двое мужчин в черных костюмах. Не церемонясь, они молча поднимают парней на ноги и сковывают их руки за спинами. То же самое происходит и с Амандой. Третий мужчина скручивает ее таким же образом. «Эй, что происходит?» Аманда взвизгивает, пытаясь вырваться. Словно сквозь вакуум заложенных ушей слышу, как все трое моих новых знакомых пытаются выяснить, в чем дело, но охрана не отвечает. Нервно сглатываю, даже не шелохнувшись, уже примерно представляю, что ждет дальше меня. Я смотрю прямо перед собой на песок, когда темная фигура загораживает вид на океан. Максимилиан стоит, широко расставив ноги, и смотрит на меня в упор. Я чувствую его прожигающий... Нет, не так. Уничтожающий взгляд на себе. Мое бедное, несчастное сердце. Я не знаю, сколько еще ему предстоит пережить, пока оно окончательно не разорвется от страха. Ей-богу, лучше бы я умерла, чем посмела сбежать сегодня. Максимилиан грубо хватает меня за локоть, заставляя подняться на ноги. «Здравствуй, Ариэлла!» Рычит мужчина. Крылья носа его раздуваются, как у разъяренного быка, вгоняя меня в безотчетную панику. «Вот так встреча, да?» Муж больно сжимает мою руку, рывком притягивая к себе. «А я иду, смотрю. О, жена моя сидит в компании полупидоров. Прикинь!» Тяжело дыша, говорит практически в мое лицо. «Так и будешь молчать?» «Может, объяснишься ради приличия? Или твоя блядская натура не выдержала и вырвалась наружу?» Щеки обдает жаром от того, как громко Максимилиан сказал последнее предложение. «Я бы не хотела, чтобы ребята слышали оскорбление и стали свидетелями этому представлению». «Отпусти!» Собрав всю смелость в кулак, подгоняемая алкоголем своей крови, шепчу я, пытаясь вырваться. «Я не твоя собственность!» И ты не имеешь права оскорблять меня при людях. Ты монстр, убийца, ненавижу!» Из моих глаз начинают течь слезы. То ли от обиды, то ли от боли в руке. То ли от того, что я говорю мужчине эти гнусные слова. Я просто хочу сделать ему так же больно, как и он мне. Звонкая пощечина на щеке заставляет меня замереть и осознать происходящее. Он ударил меня. Максимилиан только что поднял на меня руку при людях. Слезы перестают бежать, тело пробивает крупная дрожь. Чувство унижения и стыда накрывает меня волной. Поднимаю полные ненависти глаза на мужчину, что удерживает меня силой. «Эй, кто ты, черт подери, такой? Отпусти ее!» И различаю голос Эша за спиной Максимилиана. «Лучше бы ты молчал, парень». Лицо мужа искажает звериный оскал. Он отпускает меня и поворачивается лицом к парням. «Кто я такой?» По слогам произносит взбешенный Максимилиан. Неторопливо, смакуя момент, он подходит к Эшу, рассматривая его лицо, при этом разминая шею. Охрана по-прежнему удерживает моих друзей. Из горла вырывается вскрик, когда здоровый кулак мужа ударяет Эша в живот, и тот сгибается пополам, издавая хриплые звуки. «Вон отсюда!» Отдает приказ охране, и те, незамедлительно слушаясь босса, уводят ребят. «Куда они их повели?» Заикаясь, спрашиваю развернувшегося мужчины, смотрящего на меня с полным отвращением. «А чё, за ёбарей своих новых переживаешь?» Максимилиан возвращается, хватая меня за волосы, сгребая их в охапку так, что я вынуждена задрать голову, чтобы смотреть в его лицо. Только сейчас я понимаю, что у меня разбита губа. Соленая кровь стекает по подбородку, капая на песок. «Хватит разговаривать со мной, как с падалью!» Сгорая от обиды, шиплю я. Все те чувства, что я испытывала на протяжении месяца, выливаются сейчас из меня. Как говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Я просто знаю, чувствую, что хуже, чем сейчас, уже быть не может. На улице практически стемнело. О боже, сколько сейчас времени! Неужели я так сильно задержалась, и поэтому он кинулся меня искать? И самое главное, как он меня нашел в огромном городе? Ты и есть падаль. Презрительно чеканит, окидывая меня взглядом. «Посмотри на себя, потаскуха! Острых ощущений захотелось, да? По хуям чужим решила поскакать!» Я не выдерживаю. Во мне что-то ломается от этих слов. Становится так больно. Намного больнее, чем удар или стянутые на затылке волосы. Я не проститутка. Я не такая. Не знаю, как у меня хватает мозгов это сделать, но я со всей силы размахиваюсь и ударяю лбом в лицо Максимилиана. Осознаю, что натворила только тогда, когда его глаза расширяются в охреневшем выражении лица, да и мои тоже. Ни один из нас явно не ожидал подобной дерзости. Да, алкогольные коктейли явно мне не на пользу. «Ах ты ж сука!» Максимилиан трогает свой нос, сжимая челюсть, и тащит меня за волосы к океану. Я даже не пытаюсь вырываться. Это бессмысленно делать. Я в два раза меньше мужа. Он заводит нас в воду выше колена. Джинсы неприятно тяжелеют и липнут к коже. «Давай-ка мы освежим тебя, малолетняя алкоголичка!» С этими словами крепкие руки давят на мои плечи, заставляя опуститься на колени, а затем с головой окунают меня в воду, держа под ней несколько секунд. Когда я думаю, что уже вот-вот задохнусь, он вытаскивает меня наружу, отчего я начинаю жадно хватать ртом воздух. Соленая вода жжет глаза, затекает в уши и нос. Максимилиан проделывает это несколько раз, топя меня и следом вытаскивая. «Хватит!» Задыхаясь, воплю я. «Умоляю!» Максимилиан. Когда Ариэла начинает визжать, чтобы я прекратил, осознаю, что творю. Чердак сорвало от ее поведения. Сам не понял, как воду потащил. Если б кричать сейчас не начала, утопил бы к херам. Кровавый Макс взял бразды правления над моим телом в момент, когда я вернулся домой, а Ариэла нигде не было. Первая мысль была, что сучка посмела все-таки сбежать. Я ждал этого момента, как наркоман очередную дозу. С первого дня я не доверял девке Лучана, но вела она себя на удивление тихо и не рыпалась. до сегодняшнего дня. На телефон ее я давно слежку и прослушку установил, но чертовка оставила его дома. Неужели догадалась? Хотя весь затравленный вид Ариэлы так и кричит, что она наивная, застенчивая, зажатая, дергающаяся от каждого шороха, с напускной уверенностью в себе для отвода глаз. В ту ночь, когда молодая жена сказала, что не девственница, только я знаю, каких мне усилий стоило не завалить ее. Да, я хотел чистую жену для создания семьи, но в этой ситуации больше сыграло то, что меня посмели обмануть и подсунули порченную девку. Ведь палец-то уже давил на курок пистолета, прижатого к женскому виску, но я не стал убивать. Не потому, что ее пожалел, нет. Я сделал это ради клана, ради Лос-Анджелеса, ради безопасности своих людей. И если бы я убил дочь Лучана, даже если учитывать, что она проститутка, войну бы я не развязал, нет. Но и поддержки от Дженове задолженной не получил бы. Первые дни по прилету видеть ее не мог, но со временем начал привыкать. Как-то, возможно, даже оттаял немного, смягчился по отношению к жене. Несмотря на слова Ариэллы о своей распутной жизни, внутри постоянно сидел червь сомнения. Не похожа она на такую. Но я отгонял подобные мысли прочь, чтобы потом сильно не разочаровываться. Смысл ей был врать, что она повидала до меня мужиков, в очередной раз крепко сжимаю челюсть, чтобы не грохнуть девчонку от мыслей, как она под другим стонет. Она должна была это делать подо мной. А сейчас я вынужден искать разрядку не в постели с женой, а у левых баб. Засунув ее мобилу в задний карман брюк, я вышел из спальни и начал набирать своего системщика, чтобы по камерам городским пробил, куда сучка двинулась. На самом деле мне было интересно, на что Ариэлла способна. Я хотел посмотреть и узнать ее схему, ведь в доме папаши она, похоже, часто это проделывала, чтобы сбегать к своим хахалям. Я был уверен, что найду жену в каком-нибудь притоне или баре, но она меня удивила. На пляже нашел, сука, на пляже за 40 километров от дома. Сидит себе, невинно ножки поджав с компашкой неформалов, и слушает какого-то полупидора. Что я испытал в тот момент? Вселенское желание сломать кому-нибудь хребет. Последние годы я держал себя в руках и контролировал гнев, стараясь рассуждать только на холодную голову. Но все, что касается этой мелкой блондинки, будет во мне зверя. А когда Ариэлла начала вякать, да еще и посмела двинуть мне по роже, совсем голову потерял. Да, удивила она меня за этот вечер дважды. Ни один мужик в здравом уме, а тем более баба, не посмели бы позволить себе подобного поведения. Но Ариэлла сделала это. Точнее, алкоголь в ее крови, придавший смелости и отчаяния. Сделав пару глубоких вдохов, чтобы успокоить себя и не наделать вещей, о которых завтра пожалею, хватаю Ариэллу за шкирку и вывожу нас обоих на берег. Девчонка пытается обессиленно осесть на песок, но я удерживаю ее за шиворот блядского топика. Ехать в таком состоянии в город нет резона, да и желания тоже, поэтому закидываю обмякшее женское тело на плечо и иду по пляжу в сторону своего особняка. Через 10 минут охрана уже впускает нас на территорию. Ариэлла что-то там хрипит, свисая головой вниз. Ничего, полезно. Может, хоть так мозги на место встанут. Первым делом поднимаюсь на второй этаж в хозяйскую спальню и сажаю трясущееся тело в ванну. Включаю теплую воду и стоя поливаю Ариэллу, чтобы привести в чувство, смыть соль с океана и согреть. Хотя согреть бы я ее мог сейчас и другим способом. Стоп, Галанте, тормози. Девка молчит, даже когда я без сексуального подтекста снимаю с хрупкого девичьего тела этот проклятый развратный топ и джинсы. Белье решаю все-таки оставить, а затем закутываю в банный халат и выношу из ванной комнаты на руках, усаживая ее греться прямо перед разведенным охраной камином в спальне.